Глава 13. Яромир сидел, понурившись и запустив пальцы в мокрые от пота волосы. Его колотило, как при ознобе. Даже зубы стучали. Хорошо хоть шум в ушах малость поутих. Меч лежал рядом. На то, чтобы вытащить его, ушли последние силы. «Там!» — прохрипел Яр, не поднимая головы. «В седельной сумке!» Заканчивать фразу не имело смысла. Перед глазами, булькнув, возникла вожделенная фляга. Девчонка, похоже, умела читать мысли и предугадывать желания. По крайней мере, это угадала безошибочно. Ледорез благодарно принял бурдюк, глотнул разок-другой, утерся тыльной стороной ладони и поднял взгляд на ту, что спасла ему жизнь. Оставив его наедине с медом и мыслями, спасительница деловито волокла по промерзшей земле здоровенную сухую рогатину. «Ты чего затеяла?» — спросил, наблюдая, как она, сморщив лоб от натуги, наступила на сук и с треском превратила одну разлапистую хворостину в две поскромнее. «Хочу?» — она переломила ветку через колено. «Разжечь костер! Ты весь продрог!» «Какая трогательная забота!» Лукаво подмигнул сидящий рядом Марий, однако Яромир слишком устал, чтоб реагировать на сальные полунамеки неугомонного покойника. «Да замка рукой подать!» Он кивнул в сторону утопающих в сизом тумане башен. «Не трать время попусту!» «Час ничего не решит!» Девчонка опустилась на колени, разложила сучки, кору и, вооружившись палочкой, принялась за дело. Она отчаянно, но совершенно неумело вращала деревянный стержень между ладонями. Уже от одного ее упорства труд мог бы вспыхнуть, но не вспыхнул. Ледорез, от души налюбовавшись ее потугами, вытащил из кармана огниво и, черканув кресалом о кремень, высек искру с первого раза. Девица тут же скормила огню засохший мох и можжевеловые веточки. Пламя жадно затрещало, заплясало рыжими сполохами, плюнуло искрами в холодную бесконечную полночь. И стало хорошо. Так славно, спокойно. Ну, или хотя бы спокойнее. Яромир закрыл глаза. Глубоко вздохнул и шумно выдохнул. Блаженная права. Час ничего не решит. Абсолютно. Однако кое-чего все равно не избежать. Кое-чего до крайности неприятного. Он ждал вопросов, как висельник петли, и напряженное ожидание казалось хуже пытки. А девчонка все молчала, и отсветы огня мелькали в серых, как сталь, глазах. Яр не выдержал. «Валяй!» — сказал он, созерцая танец желто-красных языков. «Спрашивай!» Она медленно подняла взгляд, посмотрела пристально, внимательно. «Долго». «А ты сможешь ответить?» Яромир промолчал. Промолчала и девица. Даже Марий и тот заткнулся, и только голодный костер аппетитно похрустывал ветками. Пауза затянулась. Каждый погрузился в свои раздумья. Ледорез не знал, о чем думает странноватая девчонка, да и не хотел знать. Его заботило, что дозорные в цитадели, несмотря на туман, перелесок и заросшие карликовыми деревьями сопки заметят их костер. И тогда... «Сколько тебе было, когда ты попал в гильдию наемников?» Чудачка вырвала его из мрачных мыслей. Яромир угрюмо посмотрел на нее. «Не могут, видать, бабы без болтовни. Вот зачем ей спрашивается это знать?» «Уважь девушку ответом», — шепнул Марий. «Она тебя от смерти спасла, а ты...» «Меньше недели», — коротко уважил Яр и перевел разговор в более полезное русло. «Ну а ты? Давно служишь в замке?» «Сколько себя помню», — отозвалась девчонка. «Да она настоящий клад!» Призрак поднялся и подошел к ней. Встал за спиной, склонился, блеснув серебряной лунницей на длинной цепочке и, прикрыв глаза, втянул ноздрями воздух. «Ее волосы пахнут жасмином. Ты заметил? Очень необычно. Давай, спроси о хозяйке. Наверняка девчонке известны все ее секреты. Несмотря на острое желание послать покойника к чертям, Яр не мог с ним не согласиться. Мари прав. Надо выудить все сведения, которые только возможно, даже если ради этого придется разговаривать. «Ты когда-нибудь видела хозяйку?» — спросил Яромир. Девчонка удивленно вскинула брови. «Конечно!» Ледорез напрягся, как пес, учуявший лисицу. «Как?» — голос сел. Пришлось прокашляться. «Как она выглядит?» «Для всех по-разному», — чудачка пожала плечами. «Зависит от ситуации». Яр нахмурился, взглядом побуждая ее продолжать. «Ну...» — протянула девчонка. «Это сложно объяснить. Понимаешь, важна ведь не форма, а содержание». Объяснение не устроило от слова совсем. «Опиши ее». «Не уверена, что сумею», — качнула головой чудачка. «Одни называют ее чудовищем, другие считают красивой, третьи не видят вовсе». «Не видят?» «Похоже, байки про невидимость господарки не так уж далеки от истины». «А какой она является тебе?» Девушка задумалась. «Обычной», — сказала она. «Самой обыкновенной, совершенно непримечательной». «Да уж, ничего путного из нее, похоже, не вытянуть. Блаженная, одним словом». «Туши костер». Яр поднялся и глянул на проглядывающие сквозь сизую дымку башни. По-прежнему ни одного огня. Странно. «Пора ехать». Однако чудачка не двинулась с места. «Так не терпится встретиться с хозяйкой?» — вопросила она, вскинув бровь. Ледорез ответил недобрым взглядом. «Ты ведь не на службу наниматься приехал, так ведь?» Яр стиснул зубы, но смолчал. Он сам затоптал костер, ухватил чудачку за локоть и рывком поднял на ноги. «Садись в седло!» Девушка поковыляла к Каурой и, сунув носок сапожка в стремя, бросила. «Ты ее ненавидишь?» «Нет», — сухо отрезал Яр. Поразмыслив, он потеснил блаженную и уселся вторым седаком. Макушка чудачки оказалась у самого носа, и ледорез уловил легкий аромат. Жасмин это или нет, он не знал, но пахло приятно. Каура неспешно двинулась вперед. За перелеском мелькала горная дорога, прямая и ровная, как торговый тракт. Однако он взял левее и двинулся через узкую, скрытую под покровом тумана долину, что лежала между двумя пологими холмами. «Ты хочешь ей за что-то отомстить?» Девчонка чуть повернулась, силясь поймать его взгляд. «Нет». «Хозяйка причинила вред твоим близким, обидела кого-то, сердце разбила». «Нет». Блаженная явно озадачилась. «Тогда почему ты хочешь ее убить? Зачем тебе это?» «Не твоего ума дело». «Как же?» Возмутилась чудачка громче, чем следовало, и Каурая, нервно фыркнув, тряхнула головой. «Неужто думаешь, я приведу убийцу к собственной госпоже?» «Вот ведь наивная». «Уже привела», — глухо констатировал он и вскинул голову. Девчонка проследила за его взглядом. Напряглась. Яр знал, что она видит. Озаренные лунным светом крепостные стены четко вырисовывались на фоне антрацитового неба. Даже зубцы и навесные бойницы уже кое-где различались. И никаких огней. Совсем. Чудачка понурилась, сообразив, видать, что он доберется до замка в любом случае, и некоторое время они ехали молча. Только стук копыт нарушал тишину. «Отпусти меня», — сказала вдруг девчонка. Она обернулась, и Яр заметил, что ее глаза на мокром месте. «Нет». «Но я ведь больше тебе не нужна». Ледорез беззвучно выругался и поймал взгляд Мария, который бодро шагал рядом с лошадью. «Давай, давай», — ехидно подзадорил призрак. «Разбей бедняжке сердце и разрушь веру в человечество. Вижу, как тебе не имется. Неужели так трудно солгать? Скажи, например, что доставить ее в замок — твой священный долг и прямая обязанность как мужчины. Или что ее прелестная вывихнутая ножка всерьез тебя беспокоит, Но в крайнем случае, что совесть не позволит бросить беззащитную девушку одну на дороге. Соври, мать твою! Это же просто! Как же ты не понимаешь? Женщины любят сладкую ложь сильнее горькой правды. Блаженная, поверь, ничем не отличается. Соври, и она вся твоя. Вот увидишь. Яр отвернулся. «Ты нужна, чтобы попасть внутрь», — мрачно изрек он. «Охрана тебя знает. Стражи не станут рисковать жизнью хозяйской прислужницы». «То есть?» — девчонка едва заметно вздрогнула. «То есть я твоя заложница?» Яромир решил оставить вопрос без ответа и прекратить бессмысленный разговор. Но чудачка не успокоилась. «Но ты же обещал!» — выпалила она. «Ты обещал, что не причинишь вреда. Ты клялся глазами». «А я и не причиню», — спокойно отозвался ледорез. «Если дозорные начнут обстрел, погибнем вместе». Он прищелкнул языком и, добавив шенкеля, послал Каурую мелкой рысью. До замка оставалось меньше 2 верст.